Письмо 66. 12 декабря 1952 года. Твое сердечное письмо я получил своевременно. От души благодарю за твое доброе желание и расположение к моему убожеству. Радуюсь, что оперировали тебя благополучно. Не моя слабая молитва помогла тебе, но вера твоя в молитвы мои. Это видно из Святого Евангелия. Много раз говорил Спаситель: «По вере твоей да будет тебе». Я лежал в больнице в городе Иоенсу 2 недели. Теперь с Божьей помощью чувствую себя хорошо. Очень хорошо знаю я желание женщины иметь чад и ее скорбь не иметь детей. Мое желание, чтобы Господь исполнил по желанию вашего сердца. Расположимся на волю Божию и будем ждать Его милости. Ты предлагаешь свои услуги помочь чем-либо мне. Все у меня есть. Не надо посылать ничего. А по получении сего письма напиши мне свое самочувствие. Буду ждать терпеливо твое письмо.